крестным и проверить, не проявят ли они интерес к судьбе детей. Но крестными в основном были известные актеры, выбранные из-за приятной внешности и громких имен, и никто из них не выказал участия. Их гораздо больше интересовало, почему Сэм это сделал, сошел ли он с ума, спровоцировал ли его Соланж, когда будет процесс. Но никто не спросил, что теперь будет с детьми. В итоге Артур не сдвинулся с мертвой точки. Он решил иметь в виду сестру Сэма, но пока, учитывая его пожелания, решил ей не звонить. Затем Артур занялся проверкой банковских счетов Сэма, чтобы сориентироваться в его делах. Их состояние привело его в ужас. Сэм тратил все, что зарабатывал, главным образом на шикарную жизнь и любовниц. Он взял ссуду в счет будущего гонорара за очередной спектакль, но это не решало проблемы его долгов. Денег едва хватило бы на зарплату няни и горничной в ближайшие несколько месяцев до окончания процесса. Дети оказались в критической ситуации, и Артур вспомнил, что Соланж не один раз об этом предупреждала. Она всегда хотела, чтобы Сэм подумал о девочках и скопил какое-то количество денег, но вместо этого он покупал ей бриллиантовые браслеты и шубы, а сколько тратил на других женщин, одному Богу известно. Сэм слыл щедрым человеком и никогда не скупился, если был при деньгах, но теперь в итоге у него осталось 10 тысяч долларов в банке и 100 тысяч долга. К сожалению, часто оказывается, что о друзьях знаешь слишком мало. Артур сожалел, что в свое время не поговорил с Сэмом более строго. Он никогда не предполагал, что Сэм настолько безответственен. Сейчас эта безответственность поставила его детей на грань катастрофы. Артур попытался поговорить с Марджери, сокрушаясь о судьбе детей, в надежде вызвать в ней сочувствие. Но к большому его разочарованию Марджери находила для девочек лишь резкие слова и предрекала им такую же цыганскую натуру, как и у их родителей. У нее не было никакого сострадания. На протяжении следующих нескольких дней Артур редко виделся с женой. Он был целиком занят судьбой Сэма и девочек, отбивался от настырных репортеров, не дававших покоя даже детям, и готовил похороны Соланж. Больше некому было это делать. Похороны были назначены на третий день после трагического происшествия. Два дня гроб был выставлен для прощания, а затем состоялась заупокойная служба. Артур удивился, что пришло столько людей, многие прибыли не только из уважения к Сэму, но и потому, что знали и любили покойную. «Она была очаровательна», — слышал Артур без конца, — «изумительно красиво. Сэм не ведал своего счастья. Ей следовало тоже быть актрисой и фотомоделью. Какой великолепной матерью она была, иметь такую жену, большое везение, настоящая француженка, потрясающая женщина. Непонятно, почему он это сделал. Она безумно его любила». Подобные фразы все звучали и звучали. Артур сидел в первом ряду с девочками и их няней, пытаясь сдержать слезы, что было особенно трудно, когда закрывали крышку гроба. Хиллари вся в напряжении сидела рядом с ним. Один раз она подошла к гробу, посмотрела на мать, поцеловала ее и вернулась на свое место, словно парализованная горем и болью утраты. Но Артуру прикоснуться к себе не позволила и вообще никого к себе не подпускала. Она только крепко держала за ручку Александру, которая все спрашивала, почему мамуля спит в ящике, покрытом белыми розами. Артур сам заплатил за все цветы. Он не хотел трогать денег у Уокеров, хотя речь и шла о похоронах матери девочек. Александра считала, что Соланж очень похожа на Белоснежку, съевшую отравленное яблоко. Она спрашивала у сестры, когда мама проснется и придет ли папуля поцеловать ее. «Нет, «Она так и дальше будет спать, Акси», — шепнула Хиллари. В этот момент органист заиграл «Аве Мария». «Почему? Потому, замолчи ты», — приструнила Хиллари сестренку, крепче сжала ее ладошку и побледнела, словно полотно, наблюдая, как мимо катили гроб с телом матери. Хиллари в молчании стояла, а потом вдруг протянула руку, вытащила две белые розы из тяжелого ковра цветов, покрывавших крышку, и дала одну Александре. Та стала плакать и шептала, что хочет, чтобы мамуля проснулась, потому что в закрытом ящике нельзя дышать. Казалось, она знает, что ее мама умерла, но не хочет принимать этого к сведению. Даже маленькая Меган разревелась, и няне пришлось вынести ее на улицу.